«Сражайся, как умеешь», — повторила она. Эл убрала медальон под одежду и решила отложить решение вопроса, как делала всегда, если ответ не находился сразу. А сразу он и прийти не мог. Встревоженная новым открытием, последними высказываниями, поведением Кихи, Эл покинула дом Лада в тревоге. Была глубокая ночь, она прокралась во дворец и вслепую нашла библиотеку. Появление Эл в зале библиотеки вызвало удивление у Матиуса и Алмиры. Ей пришлось издали предупредить о своем появлении Родоборта, чтобы не напугать их. В слабом свете маленького шара они рассматривали бумаги, разбросанные по полу. «Эл, как ты нас нашла?» – удивилась королева. «Ночью? Ты не знаешь дворца?» «Я умею искать», – ответила Эл. Она прошла вдоль рядов книг, остановилась. Эл посмотрела на череду свитков и поняла, что книг в переплете тут еще не знают. Эта библиотека лишь внешне похожа на библиотеку острова. Там все было приспособлено для ее удобства. Эл остановилась, подтянула на себя большую пачку, в которой стопкой были сложены листы. «Эл, что-то случилось?» – спросил Родоборт. «Ты будто с Кикой повстречалась». «Помолчи!» – завопила она про себя. «Так заметно?» «Не хочу говорить о нем». Она повернулась к ним. «Не это ли вы ищете?» Она подошла и показала свою пачку. «Да», – удивился Матиус. «Эти листы. Здесь предсказания». Он забрал у нее папку, уселся на пол около невысокого, но обширного стола, открыл на первом листе. Алмира присоединилась к нему. «Нашли что-нибудь?» – спросила Эл у Родоборта. «Думаешь, я догадываюсь, что мы ищем?» «О моем состоянии догадался, не мог помолчать?» «Зачем?» Эл скривила губы и посмотрела на него. «Вы ищете статую?» – спросила она. «Да», – подтвердила Алмира. «Я что-то не уверена, что она тут найдется». «Жрец мог спрятать нужный лист», — предположила она. «Он может почувствовать твое присутствие», — встревожилась королева. «Я умею быть незаметной, когда это требуется. Но ты права. А как он вас сюда пустил?» «Он не знает, что мы здесь. Его отвлек Кикха», — ответил Ротоборт. «Вот как?» — он поднял брови. «Твой брат проявляет бурную активность. И почему это вдруг?» «Сама у него спроси, когда освободиться. Они беседуют внизу в галерее». «Нам уже всем стоит уйти», — сказал Матиус. «Я возьму эти листы с собой и потом осторожно их верну. Если жрец поймает нас, то обвинит в воровстве. Этот дворец принадлежит не ему. Я здесь королева. Он воспользовался моей молодостью и слабостью, чтобы вынудить меня уйти отсюда. Дом Хэти разрушен, и мне некуда теперь идти. Я остаюсь здесь», — сказала Алмира. «Не слышу абсолютной уверенности», — заметила Эл. «Может быть, нам всем здесь остаться? Я сама поговорю с ним. Он злоупотребляет своей должностью. Пора сказать ему об этом». Алмира попыталась придать своему голосу твердости. «Эл, не могла бы ты еще раз проявить свои способности?» – спросил Матиус. «Ты ищешь лучше всех». «Чутье подсказывает мне, что вы тут ничего больше не разыщете», – усомнилась Эл. «Меня по пути сюда осенила одна простая мысль. Весь город хранит легенды. В каждом доме найдутся свои семейные архивы. Попытаемся попросить жителей. Во время пожара ветер разметал записи по всему городу. Они не случайно называют себя хранителями. Жрец не мог все спрятать. И завтра во время работы затеем этот разговор». «Эл, откуда тебе известно про пожар?» — спросила Алмира. «Ты умеешь видеть прошлое?» «Матиус рассказал», — ответила Эл. Алмиру разочаровал такой прозаический ответ. «Я устал. Ноги подкашиваются», — произнес Родоборт. «Полагаю, нам не нужно покидать дворец. Раз Алмира приняла решение сюда вернуться, я хочу отдохнуть». Алмира неуверенно осмотрелась и стало неловко. Родоборта эти тонкости не трогали. «Что ж, я навещу храм и, пожалуй, все же прихвачу эти листы с собой», — сказал Матиус с опаской. «Они тяжелые, я помогу», — отозвалась Эл. «Меня не прельщает мысль ночевать во дворце». «А меня очень прельщает», — с удивлением произнес Родоборт. «Тело ноет, где прилечь». «Если угодно, я покажу вам несколько комнат», — с опаской предложила Алмира. Эл и Матиус покинули дворец. Ночь окутала город, свет шара Матиуса слабо освещал дорогу, старик постоянно спотыкался. Эл вынуждена была его поддерживать, то за руку, то за шиворот. Он благодарил, вставал на ноги и через несколько шагов спотыкался вновь. «Эл, как ты их терпишь?» — спросил Матиус. «Кого? Великих? А у меня выбора нет». Он не понял, что королеве неловко или не считает это важным. Бедняжка боится жреца. Ночевать во дворце сегодня неудачная затея. У нее могут быть сложности, ведь он мужчина. Пусть сам Ротоборот в этих сложностях разбирается. Не мне его воспитывать. Каким образом ты уговорила его помочь? Да не уговаривала я его, он сам вызвался. Неужели? А нет ли здесь в этом решении какого-нибудь умысла? Эл подумала и ответила. Может быть. Мне сейчас не их мотивы важны. Мне сейчас помощь нужна и конкретная сила. Ротоборот имеет такую силу. Сам видишь, толпа желающих помочь за мной не ходит. Доверяешь ему? Да какая мне разница? Не доверяешь, заключил Матиус. Сейчас не время разбираться в этих тонкостях. Ты устала? Этот день длится целую вечность. Периодически время меняет ритм, и за малый срок случается столько событий, что я не успеваю ориентироваться в них. Мне чудится, что утро было уже давно, а эта ночь никогда не кончится. Ты знал, что в доме Лада есть стол с чертежом храма? Знал, но не ходил туда. Я ж дурачок. Меня на советы не звали, ответил Матиус. Неужели Лада не догадывался, что ты нормальный? Лада был таким, что не догадывался, о чем не следовал, захихикал Матиус. Чем меньше внимания на меня обращают, тем мне легче. Ты не будешь возражать, если я еще раз заберусь на поверхности? Помалкивай, предупредил Матиус. Они молчали до самого храма. Матиус отодвинул перед ней заветный люк. Он, как и первый раз, оказался в подземелье под храмом. Здесь было уютно, но на сей раз Матиус повел ее в другую сторону. Отодвинул небольшой камень и сказал: «Бери этот шар и лезь. Коридор выведет тебя к архиву. Встретишь кого, не пугайся. Духи иногда попадаются по коридорам». «Спасибо, что предупредил». Эл скрылась в темноте. «А я отдохну. Я-то не молодой. Не заблудится. И в темноте видит, и листы нашла. Мне бы такие способности», — ворчал про себя Матиус. Эл прошла не один коридор, пока привыкла к узкому пространству и к тому особенному состоянию, которое создавали коридоры. Здесь она чувствовала себя лучше, чем наверху. Наверное, поэтому ее стало клонить в сон. День выдался слишком богатый на события. Если так дальше будет, она потеряет здесь счет времени. Пожалуй, стоило отдохнуть, прежде чем лезть сюда снова. Ей осталось скопировать всего один лист, который, по иронии судьбы, мог бы пригодиться завтра. Эл присела на пол, зевнула, решила отдохнуть. Вздремнуть до утра времени достаточно, ей был нужен короткий отдых. Эл положила сумку под голову, растянулась на полу. Как приятно было погрузиться в дремоту. Она ненадолго провалилась в небытие. Темнота, мгновение и пробуждение. Присутствие. Эл ощутила его. Он был близко, слабый шум у нее за спиной. Эл открыла глаза и обернулась. Чье-то лицо, определенно не Матиуса, склонилось к ней. Эл вспомнила про духов. Один из них. Но стоило ей шевельнуться, и это что-то с криком метнулось прочь, но зацепившись за лямку ее сумки, растянулось на полу с шумом. Этот кто-то орал так, что стены дрожали. Эл схватила его за ногу, совершенно плотную, нужно сказать, рефлекторно она рванула на себя беглеца, прижала своим телом к полу. Эта мера была лишней, он затих. Эл откатилась, поднесла шар к лицу и ахнула. «Хэти!» Юноша лежал лицом вниз с закрытыми глазами. «Хэти!» — ликовала она. «Ах ты, мальчишка! Живой! Живой!» Она схватила его в охапку, голову уложила себе на колени и начала трясти. Он от испуга потерял сознание, но был жив. Эл достала флакон с жидкостью, побрызгала ему в лицо, провела ладонью по щеке. Он вздрогнул, пришел в себя. Хэти хлопал глазами, но потом схватил Эл за руку. «Ты мертвая!» — опять заорал он. «А как ты думаешь? Я тоже подумала, что ты дух. С тобой уже простились. Чудо какое! Как ты понял? Как ты попал сюда?» Эл от радости приподняла его, прижала к себе, поцеловала в обе щеки. Хэти тоже ее обнял и сел.